965. Декабрь 1. Вы должны принести в мир лучшее, что у вас есть. Что вносите вы в сферы вас окружающие? Плотную, астральную или ментальную? Может ли порадоваться учитель вашим дарам планете? Или продуктами тьмы заполняете архивы пространства? День вчерашний плотных явлений уходит в прошлое, но творения рук остаются. Что же создали вы руками своими для людей на земле? Что мыслью и чувствами в пространстве? Человек — прирожденный творец на трех планах. Каково творчество ваше? Каков этот пространственный фильм активности духа? Будем смотреть его вместе. Как полагаете, много ли порадует ведущего вас? И что огорчит? Думали ли о том, чтобы радость учителю дать тем, что творите вокруг? Или собою наполняете себя, от себя к себе устремляясь? И мирок свой ничтожный, от мира замкнув, хотите сделать его равным булавочной головке, от меня отделившись? Много творите такого, что не нужно, что вредно и света в чем нет. Пересмотрите продукцию вашу, бракоделов не нужно. Прекрасен быть должен узор во всех оболочках планеты. И уже не важно, знают ли и видят ли его люди, видит учитель и знает, как, когда и где применить наиценнейшее. Все, что творите, ему посвящайте, и творите во имя его. Знаете ли, какую силу имеет все творимое во имя владыки? Каждому скажу: иди в жизни во имя мое и победишь тьму.